Если человек постится в Экадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. Господь Кришна Арджуне. Экадыши — день аскезы. Это 11-й день после полнолуния и новолуния каждый месяц. Эти святые дни поста очень помогут любой искренней душе достичь освобождения от рождения и смертей даже в этой жизни. Экадыши дают человеку действительный вкус отречения, помогая оставить иллюзорное наслаждение чувств в этом материальном мире. Если возможно, в день поста надо избегать тяжелой физической работы, а совершать действия в преданном служении Господу и воспевать Его святые имена. Во время поста несбалансированные доши приходят в равновесие, пищеварительный огонь разгорается, состояние тела и ума нормализуется. Кроме того, достигается физическая легкость, здоровый аппетит и жажда, хорошее настроение и пищеварение, также сила и энергия. Аштанга Хридаям, Аюрведа. Как западная, так и аюрведическая медицина советуют поститься, чтобы сохранить и улучшить здоровье. Современные биологи и древние мудрецы соглашаются, что пост развивает человека физически и умственно. Пост в Экадыши предупреждает и излечивает многие болезни и помогает человеку прогрессировать на пути возвращения к Богу. Пост означает полное воздержание от еды и питья, или же прием пищи один раз в день после полудня. А кто находит это невозможным, может есть, но беззерновую пищу. Она должна состоять из корнеплодов, кроме свеклы, фруктов, воды, молочных продуктов, сахара и овощей. Кто полностью постится в Экадыши, получит все заслуги этого священного дня, а тот, кто ест один раз после полудня, половину. Если человек постится в Экадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. Сегодня мы расскажем вам о славе йогини Экадыши. Юдхиштхира Махараджа обратился к Всевышнему Господу Кришне. «О Господь, будь милостив, расскажи мне об Экадыши темной части месяца Ашадха, июнь-июль. Милостиво опиши мне его в деталях». Всевышний Господь Шри Кришна ответил: «О царь, я поведаю тебе о лучшем из всех дней поста, Экадыши, приходящем в темной части месяца Ашадха. Известный как йогини Экадыши, он уничтожает последствия всех видов грехов и дарует высшее освобождение. О лучший из царей! Этот Экадыши освобождает людей, тонущих в бескрайнем океане материального существования, и доставляет его к берегу духовного мира. Во всех трех мирах он является главным из всех священных дней поста, я открою тебе эту истину, поведав историю, упомянутую в Пуранах. Царь Алакапури Кувера, казначей полубогов, был непреклонным преданным полубога Шивы. Его слуга по имени Химамали был личным садовником. Якша Химамали был поглощен страстью к своей прекрасной жене Сварупавати, имевшей большие чарующие глаза. Химамали должен был ежедневно ходить к озеру Манасаравара и срезать цветы для своего господина Куверы, который использовал их в поклонении Шиве. Однажды, срезав цветы, Химамали вместо того, чтобы сразу пойти к своему господину и выполнить свои обязанности, пошел к своей жене. Пока Химамали наслаждался с женой, во дворце Кувера начал поклонение Шиве и обнаружил, что к полуденной пуджи не подготовлены цветы. Их отсутствие разгневало великого полубога, и он спросил посыльного Якшу: «Почему порочный Химамали не принес цветы для ежедневного поклонения? Узнай точную причину и сообщи лично мне». Якша вернулся и сказал Кувере: «О, господин, Химамали открыто наслаждается со своей женой». Услышав это, Кувера очень разгневался и мгновенно вызвал к себе низкого Химамали. Зная, что он пренебрег своей обязанностью, Химамали в великом страхе приблизился к господину. Садовник выразил почтение и предстал перед господином, чьи глаза от гнева налились кровью, а губы дрожали. В бешенстве Кувера крикнул Химамали: «О, греховный нечестивец, нарушитель принципов религии! Ты оскорбил полубогов, поэтому я проклинаю тебя! Ты будешь страдать от белой проказы и разлуки с любимой женой. Ты достоин только великого страдания. О, низкорожденный глупец, оставь сейчас же это место и ступай на низшие планеты». Так Химамали в мгновение ока пал из Алакапури и заболел ужасной белой проказой. Он очутился в дремучем и страшном лесу без еды и питья. Химамали проводил свои дни в страданиях и не мог спать ночью из-за боли. Он страдал и зимой, и летом. Но так как искренне продолжал поклоняться Шиве, его сознание осталось чистым и твердым. Даже опутанный великим грехом и его последствиями, он помнил свою прошлую жизнь, так как был благочестивым. Скитаясь по горам и степям, Химамали в конце концов пришел к обширной гималайской гряде. Там ему выпала большая удача предстать перед великим святым Маркандеей Риши. Это лучший из аскетов, чья жизнь равна 7 дням Брахмы. Маркандея, спокойно сидящий в своем ашраме, сиял, как второй Брахма. Химамали, чувствуя себя очень греховным, остановился на расстоянии от величественного святого и выразил ему почтеннейшее смирение и вознес молитвы. Маркандея, всегда заботящийся о других, увидел прокаженного и сказал ему: «Какие греховные поступки ты совершил, что заслужил это ужасное страдание?» Услышав такие слова, Химамали ответил: «Дорогой господин, я Якша, слуга полубога Куверы, и зовут меня Химамали. Моим ежедневным служением было срезать цветы у озера Манасаравара для моего господина, который поклонялся полубогу Шиве. Но однажды я не пришел с подношением, так как был поглощен страстью к своей прекрасной жене. Узнав, почему я отсутствую, мой господин проклял меня в великом гневе. И теперь я лишен дома, жены и служения. Но, к счастью, я стою перед тобой теперь и могу получить от тебя великое благословение, ибо знаю, что преданные Всевышнего Господа всегда заботятся о других в своем сердце. Это их великое естество. О, лучший из святых, пожалуйста, помоги мне!» Маркандея Риши ответил: «Так как ты сказал мне правду, я поведаю тебе о дне поста, который принесет великое благо. Если ты будешь поститься в Экадыши темной половины месяца Ашадха, ты, несомненно, освободишься от ужасного проклятия». Услышав это благословение от прославленного святого, исполненный благодарности Химамали упал на землю и выразил святому свое смиренное почтение. Маркандея Риши остановил и поднял Химамали, наполнив того невыразимым счастьем. Химамали строго провел пост в Экадыши, так, как его научил святой, и благодаря этому стал тем же самым Якшей. Затем он вернулся домой, где жил со своей женой очень счастливо. Господь Шри Кришна завершил: «О Юдхиштхира, ты легко можешь видеть, что пост в йогине Экадыши очень могущественен и благоприятен. Тот, кто постится в этот священный Экадыши, разрушит нагромождение последствий прошлых грехов и станет более благочестив. Итак, о царь, я объяснил тебе чистоту йогини Экадыши». Так заканчивается повествование о славе Ашадха Кришна Экадыши, или йогини Экадыши из Брахма Вайварта Пураны. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси.